Глава 8. После. Тишина. Когда Джереми увидел очертания своего дома, он побежал. Бежал очень быстро, в ушах стоял гул, перед глазами все расплывалось. Не желая терять ни секунды, он перепрыгнул через невысокий забор, пересек участок и вбежал на крыльцо. Будь дверь в дом заперта, снес бы ее и глазом не моргнул. Но она легко поддалась, и Джереми ввалился в прихожую. «Пап!» — закричал он. «Папа!» Окинул взглядом дом и прислушался. В доме было тихо. «Пап, ты дома? Пап!» Джереми побежал наверх, ввалился в кабинет отца, но никого не обнаружив, ринулся в спальню. «Пап, ответь мне, пожалуйста! Пап!» Но дом заполнила вязкая тишина. Отца внутри не было. Он ехал на велосипеде. Ехал быстро, несмотря на то, что из глаз лились слезы, мешая ясно видеть дорогу. Дом Арчи находился в 7 минутах езды, но сейчас Джереми был способен преодолеть это расстояние куда быстрее. Он несся с такой скоростью, что вполне мог свернуть себе шею, если бы упал. Улицы опустели. Все либо спрятались по домам, либо уже покинули город. Единственная машина, встретившаяся ему по пути, сбавила скорость. «Эй, парень!» крикнули из окна. Джереми затормозил, не щадя колес, его чуть занесло, но равновесие сохранить удалось. Он быстро вытер лицо рукавом. Стыдно распускать сопли перед первыми встречными, хотя кто в здравом уме смог бы его осудить? Незнакомец, окликнувший его, не обратил на мокрые щеки никакого внимания. «Эй, парень, нельзя оставаться на улице!» наставительно сказал мужчина. «У тебя есть родные, которые могут тебя отвезти в безопасное место?» «Безопасное место? Что может быть глупее?» — подумал Джереми, но вслух произнес. «Да, да, есть. Я как раз к ним еду». «Уверен?» — Джереми кивнул. Но кивок получился неуверенным, и мужчина, расценив его жест по-своему, добавил. «Можешь поехать с нами, если хочешь». Джереми окинул взглядом сидевших в машине. Кроме водителя в ней было еще двое — женщина и мальчишка лет 7. «Семья!» пронеслось в голове. «У кого-то она еще есть». «Нет, спасибо! Все в порядке!» «Ничего уже не в порядке, парень!» сказал мужчина и, секунду подумав, добавил. «Будь начеку! Тут такое творится!» «Я знаю!» сказал Джереми и тронулся с места. Машина же не торопилась уезжать. Уже вслед удаляющемуся Джереми мужчина крикнул. «Эй, парень! Остерегайся тех, кто не умер!» Джереми не оглянулся. Он и сам знал, кого ему стоит остерегаться. «Военные. Надеюсь, их здесь уже нет». Когда дом Арчи оказался в поле зрения, Джереми стал крутить педали еще быстрее. Наверное, оставшееся расстояние он преодолел за минуту, а то и меньше. Но ему все казалось, что он никак не может доехать. Что чем ближе к дому, тем медленнее крутятся колеса. Вот-вот встанут окончательно, вот-вот увязут нагонявшие уже тишине, что преследовало от самого родительского дома. Как в ночном кошмаре, когда видишь выход, но никак не можешь сбежать. Джереми даже не поверил поначалу, что добрался, когда подъехал к участку перед домом. Соскочил с велосипеда на ходу и бросил его на подъездной дорожке. Стал барабанить дверь, но никто не открыл. Встал на цыпочки и нащупал на крышке настенного фонарика запасной ключ. Его обычно оставляли там, когда Арчи с семьей уезжал в отпуск, а кому-то нужно было поливать цветы. Джереми всегда был на подхвате. Еще бы! Огромный дом в их санной распоряжении на часы, а то и дни. Происходило это так часто, что дом Арчи в какой-то степени стал и его домом тоже. Но сегодня, отпирая двери, Джереми в полной мере ощутил, насколько это место было чужим. Казалось, даже воздух был пропитан враждебностью. Джереми вошел и медленно затворил за собой двери. В доме было оглушительно тихо. Джереми добрался до места, но не до выхода из кошмара.